Глава 43. Сплю и просыпаюсь, сплю и просыпаюсь. Опухоль размером с ягоду в моем мозгу изучается неврологами и сложными медицинскими приборами, словно бесценный сверкающий сапфир. Еще они наблюдают за сотрясением мозга и трещиной в моем черепе, однако с меньшим увлечением. Несколько дней в больнице выливаются в неделю. Я интересный случай. От Марка никаких вестей. И от Шарпа, и от синей лошади. Однако стоит мне закрыть глаза, девушка с браслетом тут как тут теребит браслет, настаивает, что теперь ее очередь. Каждое утро Бридж в образе идеальной старшей сестры появляется в моей палате, чтобы поочередно читать мне вслух «Великолепные руины», «Выбор месяца ее книжного клуба» и «Сговор остолопов», потому что эта книга неизменно заставляет меня смеяться. «Великолепные руины», 2012. Роман Джесс Уолтер, социальная сатира, критикующая голливудские нравы. Культовый роман «Сговор остолопов» Джона Кеннеди Тула, написанный в 1960-е годы, был издан в 1980 году после смерти автора и получил Пулитцеровскую премию. Бридж подарила мне новый телефон, но по нему можно только звонить. Она отвлекает мое внимание от Твиттера и теленовостей, отклоняет запросы СМИ, отвергает любые предложения случайных людей и законных представителей бизнеса, желающих получить консультацию экстрасенса, которая раскрыла дело Лизи Соломон. Насколько в охоте за Лизи меня вела интуиция? Насколько это напоминало линии, соединяющие звезды в созвездие? Обсерватория заказала громадный букет из звездчатых георгинов и лилий, который стоит на окне, заслоняя мне ночное небо. Моя начальница прислала сообщение, в котором просит меня ни о чем не беспокоиться. Это непросто. Вселенная не будет терпеливо дожидаться моего возвращения. Свет древней цивилизации начинает выскальзывать из моих ладоней. Я это чувствую. Возможно, мне придется ждать 5, 10, 20 лет или целую вечность, чтобы он снова мне подмигнул. Взгляд скользит по приставному столику, заваленному благодарственными письмами сотен поклонников Лизи, которые верят, что именно я ее спасла. Мне хочется сказать им, что я не спасала Лизи, просто помогла в поисках правды. А слово «правда» означает «конец всему», неверный термин, имеющий в спектре все оттенки серого. Только на третий день Элис убеждает полицейского впустить ее. Девочка осторожно присаживается на край кровати и оценивающе меня разглядывает. «Ты выглядишь не так ужасно, как пишут. Я пришла поблагодарить тебя, что не стала с ними говорить, и за то, что рисковала ради меня жизнью. Детектив рассказал мне, что ты сделала. Тот в классных ботинках». «Тебе незачем меня благодарить, Элис. Как твои дела?» Элис разглаживает складки на моем одеяле, чтобы занять руки, совсем как Бридж. «Знаешь, моя мать и сестра перестали между собой разговаривать. Отец нанял адвоката, который берет $500 в час, чтобы бороться с Ники Соломон за опеку в суде. Буба Ганс отрицает, что я его дочь, называет ДНК культом Вуду, говорит, что моя семья охотится за его деньгами и что весь свет должен благодарить Бога за то, что он раскрутил это дело, и в итоге оно оказалось раскрытым. Моя сестра, кстати, ее зовут Джойс, а не Жуа, устроила мне тайный звонок с Ники. Как дочь я ей сочувствую, но Ники — это нечто. Боюсь, когда закончится судебная волокита и ее выпустят, она будет звонить мне по 10 раз на дню. А еще я боюсь, что она предъявит на меня права. Ее пальцы перебираются с одеяла на запястье, нащупывая сплетенный из ниточек браслет, которого там больше нет. Надеюсь, он покоится на дне гостиничной корзины для мусора. Кому понравится быть так называемой дочерью Маркуса Соломона? Я все время думаю про библейского царя Соломона. Как он испытывал тех двух женщин, что поссорились из-за ребенка и предложил им разрубить ребенка. Именно это сделал Маркус. Разрубил меня напополам. Она с трудом сдерживает слезы. «Но есть и хорошая новость», — шепчет она. «Я познакомилась с бабушкой, мамой Ники. Она говорит, что не была идеальной матерью, но бабушка она замечательная. Испекла печенье и принесла мне в гостиницу. Хочет научить меня вязать. Сказала, что я красивая, как только меня увидела. И я поверила ей, как не верила никому. Говорит, Ники запретила навещать ее в тюрьме, поэтому каждую неделю она молилась за нас у моей могилы на кладбище». Странно звучит. «У моей могилы». Я похоронила там прядь своих волос и металлический полумесяц. «Я видела твою бабушку на кладбище в день твоего рождения», — подтверждаю я. «Возможно, это банальность. Не то, что ты хотела бы услышать прямо сейчас, но моя мама всегда говорила, что не следует искать смысла во всем плохом, что с нами случается. Но все плохое, что с нами случается, требует осмысления. Хотелось бы верить, что это так». Элис разглядывает ровные пики и спады на моем сердечном мониторе. «Надеюсь, у меня получится. Но моя мама, та, что меня удочерила, и которая, как я думала, никогда мне не солжет, вовсе не считает себя виноватой, оправдывает все, что случилось. Они с папой сказали, что удочерение было немного сомнительным, но что меня им послал сам Бог, потому что у мамы было подряд 6 выкидышей. К тому же их уверили, что с ребенком плохо обращаются. Когда они меня забирали, моя голова была обрита налысо. Теперь я знаю, это сделали, чтобы никто меня не узнал. Адвокаты пытаются устроить сделку о признании родителями вины, чтобы их не посадили за использование подозрительных каналов при удочерении. Я думаю, они действительно понятия не имели, что я — это Лиззи. Вот так-то». Она вытирает соплю под носом. На ее лице полуженщины-полуребенка застыла боль. «Почему я чувствую себя виноватой?» — обращается ко мне Элис. «Почему у меня такое чувство, будто я должна перед всеми оправдываться? Прости, что я вываливаю все это на тебя. Просто у нас с тобой есть связь. Когда я впервые увидела тебя в твоем доме, мне показалось, я тебя узнала. Не твое лицо, узнала тебя. Я сошла с ума? Не думаю. Я всегда чувствовала себя не такой, как все, как будто отдельно от своей семьи. С каждым годом становилось все хуже. Возможно, это меня сломало. Возможно, осознание того, кто я теперь, еще меня сломает. Я всегда буду пряничной девочкой, кости которой замурованы в стене жуткого старого особняка. Что бы сказали люди, узная они, что я стояла на полу особняка и не могла вспомнить, с чего все началось? В социальных сетях уже появились теории заговора. Воспоминания редко ведут себя хорошо. Осторожно отвечаю я, как и мои видения. В половине случаев воспоминания всего лишь игра воображения и опьянения. Почти у 50% первое детское воспоминание ложно на все 100. Тут ты точно не одинока. 3 года — возрастная граница для памяти. Ты должна дать себе передышку. Значит, ты тоже не помнишь ничего из своего детства? Со мной все по-другому. Я помню слишком многое. «Что мне делать?» — шепчет она. «Ты можешь увидеть что-нибудь про меня?» «Не сейчас и не так. Если задать прямой вопрос, ответа, скорее всего, не дождешься. Пытаешься наколдовать голубя, а выходит воробей или стрекоза. Голубь появится, когда захочет. Но у меня есть соображение насчет того, что тебя ждет. Ты распутаешь этот новый клубок отношений. Пройдешь курс психотерапии, который поможет гораздо меньше, чем время, много времени, которое потребуется для того, чтобы ты исцелилась. Ты вырастешь сильной, Элис. Уверена, куда бы ты ни пошла, люди, которые любят тебя, последуют за тобой. «Спасибо», — говорит она, — «за то, что выслушала, за то, что меня увидела». Она, внезапно успокоившись, откидывается на спинку стула. «Я слышала, скоро тебя выписывают. Чем займешься?» Мимо ее милого личика я смотрю на звездчатые цветы на подоконнике, поникшие, увядающие. «Я собираюсь найти пропавшую девушку, которой повезло меньше, чем тебе», — отвечаю я. Я свободна, по крайней мере, от больничных оков. Моя голова по-прежнему похожа на яйцо, которое безжалостно колотили. Я открываю дверь в мамин дом, и меня встречает легкий лимонный аромат эфирного масла, которое Бридж называет воздушным леденцом. Кажется, на призраков, которые встречают меня обычно, оно подействовало, как спрей на ос. Пока я была в больнице, Бридж прислала свою любимую, доверенную и чрезвычайно практичную домработницу. Больше никаких хрустальных шаров, разбросанных по кухне, никаких полусгоревших свечей и просроченных чайных листьев, никаких старых газет и недоупакованных коробок, о которой можно споткнуться. Теперь все это где-то в другом месте, выброшенное не дрогнувшей рукой. Каждая поверхность сияет. Все занавески отдернуты, чтобы пропускать солнечный свет. Бридж лично забила холодильник вкусными домашними обедами, фруктами, газировкой, свежевыжатыми соками и сырами из 6 стран мира. Она убрала с моей кровати рваную простыню, заменив ее комплектом постельного белья из любимого бутика с роскошным количеством нитей на квадратный дюйм, и купила специальные подушки, чтобы во сне голова была приподнята. Разложила на прикроватном столике все мои таблетки. Мы обе понимали, что в ее доме мне не выздороветь. Мы с Майком все еще подвешены в воздухе. Его второй визит в больницу вместе с Бридж был полон недомолвок. Я твердо знаю, что тот поцелуй на крыльце был нашим последним, и в то же время уверена, нам еще долго предстоит жить в сухом, исполненном неловкости мире. Невролог велела мне оставаться в городе по крайней мере еще месяц, чтобы исключить неожиданные побочки от сотрясения мозга. Она решительно высказалась против немедленного возвращения в пустыню к работе, напомнив мне, что единственная больница в Биг-Энде обслуживает 12 тысяч квадратных миль. Что до опухоли, то невролог все еще сомневается. Сейчас никаких операций. Возможно, никогда. Будем наблюдать. Набираюсь смелости спросить. Вы уверены, что опухоль не может вызвать слуховых или зрительных галлюцинаций? Голосов? «Маловероятно», — отвечает она, после чего интересуется. «Вы не потеряли номер психиатра, который я вам дала?» «Нет, не потеряла». Следующие 4 недели я играю по правилам и считаю дни. Восстанавливаю отношения с сестрой, собираю лего с племянником, играю в шахматы с М. Перед тем, как прогнать таблеткой девушку с браслетом, я обещаю ей, что она будет следующей. Борюсь с накатывающей временами, ослепляющей головной болью и тошнотой. Со злорадным удовольствием наблюдаю, как Бубу Ганза с его трибуной разносят в интернете. Элис выступает с публичным заявлением. С ней рядом сестра и родители, и ее речь безупречна. Милая, потерянная, безусловно заслуживающая доверия. Любимое оружие Бубы Ганза обратилось против него. Его жизнь развалилась на части из-за правды об одной 14-летней девочки. Отныне он — беспокойный центр десятков конспирологических теорий. Будто бы он всегда знал, что является отцом Лизи, и использовал ее похищение ради рейтингов. Будто он пытался сбежать в Англию, где живет его отец, но королева объявила ему пожизненный запрет на въезд. Будто он пытался сбежать в тайную колонию Илона Маска на Марсе, но пожизненный запрет ему объявили инопланетяне, будто бы он съел сама Гея и теперь крутит роман с Тедом Крузом. Несмотря на все это, я продолжаю верить, что Буба Ганс понятия не имел, что Лизи — его дочь. Пока Твиттер бушует, полиция продолжает за мной приглядывать. Полицейский огородник ежедневно совершает патрульный рейс мимо моего дома, снабжая меня пакетами с перцем или бамией и прогнозом погоды, если я к нему подхожу. Майк вечерами проезжает мимо на патрульной машине, надвинув бейсболку на лоб, как будто я его не узнаю. Шарп проносится среди ночи, сопровождаемый низким мачистским рокотом своего пикапа, прекрасно понимая, что его я узнаю. Я стираюсь из людской памяти, как сон в пастельных тонах. Самая большая проблема на моем газоне — это нашествие кротов. Соседи машут мне руками от своих почтовых ящиков и приносят суп тако, кукурузный хлеб с халапеньо, квадратики техасского листового пирога на бумажных тарелках, прикрытых фольгой, грудинку барбекю от Трэвиса Хейма. Техас любит белые шляпы. Я сосредоточиваюсь на восстановлении. Представляю, как трещина на моем черепе затягивается, словно молния на куртке, а ягода черники в мозге съеживается, как изюминка. Шарп. Он не отпускает меня. Каждый день я думаю о том, что ощущала, когда его палец скользнул по моему запястью, и он посочувствовал моим драконам. Как он пришел за мной к Брандо задолго до того, как переполнилась ванна. Как выглядела его рубашка, забрызганная моей кровью. Каждую ночь я прокручиваю в голове все тревожные вопросы к нему. Пропавшая девушка, которую он не может отпустить. Лассо в его пикапе и исчезнувший мужчина по прозвищу Челнок. Предупреждение Майка про бутилированную бурю. Уверенность Ники, что Шарп — опасный заклинатель змей. И подвески, рассыпанные, как умирающие звезды, одна из которых сейчас у меня на шее. На 30-й день я встаю рано. Собираю вещи, загружаю их в джип. В 7 утра вбиваю в навигатор адрес в 29 минутах езды от дома. Я размышляю, каким долгим и в то же время коротким бывает путь к тому, чтобы со всем этим покончить.